Дорогие братья и сестры, я прочитаю Слово Божие, записанное в первой книге Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Друзья, эти слова сказал Давид. Вот предыдущий брат передо мной проповедовал, он говорил о нем. На закате своей жизни, уже будучи старцем, должен воцариться Соломон. И он говорит, как завещание, говорит ему эти очень слова, исполненные его большого смысла. Итак, знаете, друзья, очень дороги мне стали эти слова, в последнее время размышляя над ними. И вот в этом тексте есть три глагола, три слова, о которых говорит Давид, что Бога нужно знать. Это одно. Бога нужно искать. Второе. И третье. Богу нужно служить. Я сегодня хотел на одном остановиться и побеседовать с вами, порассуждать, поделиться теми мыслями, которые в сердце моем есть, что Бога нужно искать. Если будешь искать Его, то найдешь Его. А если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Рассуждая на эту тему, друзья, я обнаружил в Священном Писании, что этот призыв, призыв искать Бога, он обращен, можно сказать, ко всем людям. Я как бы можно поделить на три категории людей. Значит, первая категория людей — Бога нужно искать тем, которые Его никогда не имели. Кто это? Друзья, все мы от рождения, от природы, мы с Богом разделены и Бога не имеем. Даже наши дети в нашей христианской семье, мы их воспитываем, мы стараемся, чтобы они Его нашли. И я думаю, для каждого отца и для матери будет дорогим тот день, или, может быть, стал дорогим день, когда сын твой или дочь твоя со словами покаяния вышли к Богу в молитве, обратились к Нему, чтобы Он поселился в их сердце. Наступает этот момент, который Писание называет «возрождение». «Ныне Он Духом Своим поселяется в наших счастливых сердцах», поем мы такой гимн. Бог поселяется в нашем сердце. Иногда от людей неверующих мы слышим такое, говорят: «А Бог у меня в душе с детства». Друзья, это не соответствует истине евангельской. Евангелие учит совершенно другому, что мы с Богом разделены. Мы мертвы по грехам и преступлениям. Но когда принимаем Иисуса Христа в свое сердце, когда встаем пред Богом на колени с сознанием нищеты, своей беспомощности, своего одиночества, с разбитым сердцем приходим к Богу и говорим: «Господи, прости меня!» Господь входит в наше сердце. Господь входит в нашу жизнь. Евангелие пишет об одном человеке. Вернее, свидетельств таких много, но один пример. Иисус Христос зашел в Иерихон и проходил через него. И написано, что в этом городе жил богатый человек, его звали Захей. И о нем сказано: он искал видеть Иисуса. Чтобы увидеть Иисуса, нужно было ему что-то сделать. Потому что написано, он был мал ростом, а вокруг Иисуса Христа было множество людей. И он сдалека не мог никак увидеть. Он, наверное, на цыпочки вставал, поднимался и никак не видит, что делать. И тогда он пошел вперед, зная, что Господь проходит мимо этого дерева и залазит на дерево, из дерева смотрит на Иисуса Христа. Он не просто хотел посмотреть, какой он хотел, его искал, кто он. Его душа тянулась к нему, и Господь мимо не прошел. И после, когда Господь пришел к нему в дом, он потом скажет такие очень слова знаменательные, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Получается, Бог ищет нас, и мы должны его искать. И когда это есть, тогда происходит это радостная встреча. Бога нужно искать тем, которые Его не имеют. Друзья, Бога нужно искать тем, которые Его имели и потеряли. Имели и потеряли. Такое тоже бывает, к сожалению. Поэтому бывает, что в церкви кого-то отлучают. Кто-то перестал ходить на собрание. Он имел. Он вместе с нами славил Бога. А может быть, даже он проповедовал, но он потерял Бога. Это большая трагедия. Что делать теперь этому человеку, друзья? Писание говорит, что ему тоже надо искать Бога. Брат передо мной говорил за Давида и за Саула. Это были два человека. И у того, и у другого были ошибки. И когда я обратил внимание, друзья, когда подводится итог жизни Саула, там сказано, в чем беда вся была. В первой книге Паралипоменон, 10 главе об этом сказано. Так умер Саул за свое беззаконие, за то, что он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Значит, его грех был в том, что он не соблюл слово Господне. Это было начало отступления. Господь его оставил. Что делать дальше? Надо было искать. Теперь, друзья, читаем за Давида. Во второй книге Царств описано его грех. Когда пришел и обличает его Нафан, он ему говорит такие слова в 9 стихе. «Зачем же ты пренебрег слово Господне?» Значит, Саул не соблюл слово Господне, а Давид пренебрег слово Господне. Они сделали один и тот же грех, почти можно сказать. И даже, я думаю, один сделал грех, что не убил Амалика, а другой сделал грех, что убил. И кажется, какой грех тяжелее. Может быть, у Бога лицеприятие? Почему Бог одного вот так, это может любимчик его Давид? А Саула он отверг, а Давида нет. Друзья, потому что один искал Бога, а другой его не искал. И он пошел к волшебнице с вопросом, это было последнее в его жизни. Он не пошел с покаянием. Друзья, а Давид, он смог покаяться, он принял обличение. Друзья, счастлив человек, который может принимать обличение. И я думаю, это не самое страшное, наверное, когда человек согрешает, хотя это очень плохо. Страшнее, когда мы не ищем выхода, когда мы не хотим смириться, когда мы не хотим покаяться, не можем этого сделать, не хотим. Вот это страшное. Когда Каин и Авель принесли жертву Бога Бог одного принял, а другого нет. И думаешь, Каину надо было сказать, Авель, а как ты узнал, что надо такую жертву приносить? Скажи, Господи, что я сделал не так? Он так не делал. Он просто пошел и убил брата своего. А потом? И потом не раскаялся, и написано, пошел от лица Господа. Так люди и до сих пор идут. И написано, что идут путем Каиновым. Господа надо искать тем, которые его потеряли. В книге «Песни песней», друзья, есть еще один, другой положительный пример. Там описывается взаимоотношение между любящими друг друга людьми. Это прообразная книга, пророческая. Она говорит о взаимоотношении, можно так сказать, христианина и Иисуса Христа. И момент такой описан в 5 главе, когда между этими людьми происходит разлука. Происходит по вине небрежного отношения невесты, этой девушки, которая здесь написана. Тогда, когда жених стучал, она вовремя не встала, не открыла. А потом, и встала я, чтобы отпереть возлюбленному мою. Открыла я возлюбленному мою, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Дорогая душа, может, ты также сегодня молишься Богу? На душе тяжело, мира нет. Ищешь, не находишь. Продолжи свой поиск. Ищи. Взывай к Богу. Потому что эта девушка нашла Христа. Нашла своего жениха. Она, и так душа ищущего христианина, душа Давида нашла Господа. Если будешь искать его, то найдешь его. Этот Давид поделился своим личным опытом. Он терял, но он нашел. Может, кто-то потерял. Ищи. Ищи. Через покаяние, через исповедание, через серьезное вникать в Слово Божие. Ищи. И третье, друзья, искать Господа нужно тем, которые его имеют. Кажется, зачем это нужно? И причем, ведь Давид говорит Соломону, и ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и ищи его. Зачем искать? Зачем искать члену церкви Бога? Я уже нашел, мы говорим. Мы часто людям говорим на благовестии, мы нашли Бога. Мы нашли Иисуса Христа, в нашем сердце мир. А Писание говорит, ищите лица Его, если будешь искать. То есть это процесс, который не должен остановиться. Братья и сестры, ведь мы согласны, когда мы к Богу приходим, сколько в нас остается еще того мирского, порочного, мы этого просто не видим пока в себе. Вот то, что грубое, мы это увидели, мы за это покаялись. А потом наш эгоизм, потом наша зависть, потом наша непокорность и многое-многое, чего Богу не угодно в нашей жизни. И это нужно, знаете, выявлять. Я так понимаю, искать Бога, это значит находить плохое и избавляться от него. Искать того, что хочет Бог, это утверждать в своей жизни. Писание говорит, чтобы мы искали того, что служит к миру и взаимному назиданию. Бывает, так легко можно мир нарушить, и мы не ищем, как это исправить. Пусть другой это ищет. В нашей церкви был случай несколько лет назад, наверное, больше 10 лет назад. Нам родственники подарили электромузыкальный инструмент, его называют синтезатор. Ну, у меня жена играет хорошо на этом инструменте, ну, вообще, вот, регент в церкви. Ну, и мы думаем, хороший инструмент, ну, такой профессиональный, вот, использует, на благовестие, куда-то поехать где-то. И когда мы принесли его в молитвенный дом, решили там включить, попробовать. А там как раз были друзья, ну, церковь. И многие братья так смотрят с таким, ну, на меня, на это все, на эти все звуки, слушают. И смотрю, что-то, что лицо их изменилось. Не как вчера и третьего дня. Потом они меня отзывают. Я уже служитель тогда был. Они отзывают меня и так, знаете, мне говорят, что ты принес в молитвенный дом? Я говорю, как, что я принес? Ну, пытаюсь объяснить. Говорю, братья, на любом инструменте можно вот плохую музыку играть и хорошую. Нет, один говорит, ты знаешь, я услышал эти звуки, мне плохо стало, я вспомнил ту мирскую жизнь и все прочее. Я вначале думаю, какие пустяки, какие рассуждения. Потом смотрю, так у всех такой настрой. Я тогда думаю, пришел домой, говорю, слушай, Женя, говорю, не будем играть на этом инструменте. Сейчас не будем на нем играть. Мы его потом избавились, продали его. Играли на пианино, мир был. Слава Богу, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Если мы сейчас его оставим, будет напряжение, будет разлад, будет неприятности. Зачем нам это надо? Зачем? Друзья, вы знаете, прошли годы. А потом на братском вопрос поднимают братья. Не приобрести ли нам инструмент? Мы сейчас выходим на улицу, как мы будем там играть, как мы будем проповедовать? Я говорю, слава Богу, пошли и приобрели этот инструмент. Теперь мы на нем играем. А тогда надо было на нем не играть. То есть иногда и так бывает. Будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Друзья, мне последнее время стало очень дорого одно место. Оно записано в Псалме 18. Это тоже слова Давида, кстати. Вы знаете, они так выражены, он так выразился, что лучше не скажешь. И я часто в последнее время в своей молитве так Богу и говорю. Он так сказал. «От тайных моих очисти меня, а от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, и тогда я буду чист и непорочен, чист от великого развращения. От тайных моих очисти меня». Я так задумался, думаю, как понять, тайные и умышленные. Я для себя так, друзья, понял, тайные грехи – это те, которые я не осознаю. И такое в жизни часто бывает. Это неосознанный грех. Я его могу делать. Я могу его практиковать, но я этого не замечаю. Его могут видеть другие, меня могут обличать, а я не воспринимаю. От тайных моих очисти. А умышленно это тот, что сознательное. И то Давид понимает, что он может не устоять. Он понимает свою слабость, и он просит у Бога помощи в момент искушений. Друзья, тайные грехи нам тоже вредят. Вредят не только нам, и окружающим нас. В одной газете была такая заметка. Это, по-моему, было в Тегеране. Одна семья попала с сильным пищевым отравлением в больницу. И когда думали, как это произошло, нашли. Говорят, в вашем чайнике был скорпион. Они просто утром на завтрак пили чай. А тогда, ну, людей спасли всех, все остались живы. Жена тогда говорит, хозяйка дома, говорит, да как так могло быть? Я чайник мыла, я его споласкивала. И говорит, более того, я даже, говорит, его рукой протирала. А скорпион был в носике чайника. И когда туда залили кипяток, он там сварился, а я свой выпустил. И когда всем разлили этот чай, то произошло отравление. От тайных моих очисти меня, а от умышленных удержи раба твоего. Однажды Давид сказал такие слова еще, это тоже записано в первой книге Паралипоменон. Он собрал народ израильский и говорит, Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. А что произошло? Друзья, мы знаем эту историю, что Давид решил, у него на сердце такое было желание восстановить прерванное то служение, восстановить скинию Божию, чтобы был жертвенник, был ковчег. И помните, с каким торжеством он этот ковчег взялся переносить? Друзья, но этот праздник закончился большим поражением. Трагедия была. Бог поразил Озу. И тогда Давид пришел в смущение большое. И 3 месяца ему понадобилось для того, чтобы понять, почему Бог нас поразил. А оказывается, ковчег нельзя носить. Возить, вернее. Ковчег нужно носить. Ковчегу не имеет права прикоснуться ни священник, ни левит. Не имеет права. И когда Давид понял, друзья, как он это узнал? Я думаю, через Священное Писание. Он разобрался в этом вопросе. И потом он собрал Израиль и говорит, знаете, что произошло? Эта беда произошла, потому что мы Господа искали. Это хорошо, но мы что-то не доделали. И Бог нас за это поразил. Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы взыскали Его не так, как должно. И, братья и сестры, и Бог и нас за это поражает. И Бог и нас за это бывает наказывает и взыскивает с нас. У нас вроде добрые желания, но давайте дальше пойдем. И не будем смущаться ни от какого страха. Будем идти по пути очищения и освящения. Пусть Господь нас ведет и очищает нас от тайных моих. От всего сердца скажем Богу, очисти меня. А от умышленных удержи раба твоего. Последнее, друзья, что я хочу сказать. Мне очень дорого стало. Вот когда читаешь Писание в Ветхом Завете, вот есть книга Ездры и книга Неемии. Чем удивительны эти книги, что в них мы не находим что-то такого сверхъестественного. Когда народ израильский вернулся из плена, в нем произошли серьезные перемены, а именно, в чем было как бы преимущество этого народа или слава его? Они взяли в руки Библию, они взяли в руки Священное Писание, и у них началось с той поры такое же богослужение, примерно как у нас сейчас. Вот так же читалась Библия, и как знаете, по-детски. Вот так просто читают с первого листа, а у нас этого нет. Надо это внедрить. Праздники мы эти не празднуем. Давайте будем праздновать праздник. Дальше читают, а вот это мы делаем, так нельзя делать, Бог запрещает. Давайте это устранять. И так они и делали. И Бог благословлял. Друзья, но не всегда вот такое расположенность сердца была. У Неемии была, у Ездры была, у кого-то еще была, а у многих из их современников и не было этого. Поэтому, дорогие друзья, мы сейчас будем молиться в заключении служения. Хочется вот эти слова оставить нам на память, чтобы мы так еще больше и глубже вникли в эту тему и размышляли над ней. Ищите Господа. Ищите Господа. И в одном из псалмов, в 26-м псалме, Давид говорит такие слова. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Будем искать нашего Господа, будем искать того, что угодно Ему, будем искать того, что Ему приятно, а что неприятно, будем удалять из своей жизни. Да светится имя нашего Господа. Аминь. Помолимся. С душою усталой больной пред тобой повергаюсь, Бог мой, сокрушаю, что жизнь загубил, и богатства твои расточил. Я устал от блужданий во тьме, пустоте без зорниц, без рассвета, и в исканьях пришел я к тебе. От тебя ожидаю ответа. Помоги мне, Создатель земли, уврачуй ты меня от греха, моей скорби великой внемли, и пошли избавление от зла, словно горы грехи давят грудь. Молитва. мое сердце безмерно. О, направь меня, Боже, на путь, путь смирения, правды и веры. Истерзала страдания душа, только плакать хочу пред тобой. И я жду, мой Господь, о когда истомленной душе дашь покой, словно горы грехи давят. Болит мое сердце безмерно.